Немного подождав, незаметно выбрался из номера через окно, вот не зря заказал комнату, окна которой выходили во внутренний двор постоялого двора, а не улицу, ну, а после добрался до здания гильдии авантюристов. Перед тем, как войти, использовал технику мудака из облака, которая позволяла на некоторое время наложить на себя иллюзию внешности и голоса другого человека. Для этого я выбрал внешность главного в той группе и быстро поднялся на второй этаж. Меня, конечно, видело несколько человек, в основном персонал, авантюристы либо уже свалили, либо находились в состоянии, когда и мимо проходящего дракона можно не заметить. Несмотря на поздний час, мастер гильдии был в своем кабинете и работал. Постучав, я дождался разрешения войти и закрыл за собой дверь. Ранг, как прошло, отлично. И тут же кинул на мастера гильдии все то же заклинание, тот с выпученными глазами, из которых потекли струйки крови, сполз на пол. Да, значит, не обманывал Финн, место мастера этот урод тупо купил. Хотя это было и так ясно, когда он доверительно меня приобнял за плечо и постарался убедить в том, что мне крупно повезло, что он у меня выкупит рабынь. Пусть я не скажу за всех мастеров отделений, но в тех двух, что я был, мастерами были бывшие авантюристы высокого ранга, и это было видно сразу. Пусть авантюристами они до этого были хорошими, но вот организаторами не очень, ну по крайней мере один из них. Тут же был самый обычный человек, не имеющий к профессии авантюриста никакого отношения. Насчет того, каким он был организатором, ничего сказать не могу, слишком мало времени было для того, чтобы оценить. Утрамбовав тело мастера гильдии в инвентарь, приступил к вскрытию сейфов. Да, тут было два сейфа, один официальный, в котором хранились награды для авантюристов, а также взносы и плата за всякие мелкие услуги, ну и контракты. Сейф здоровый, размером со шкаф, открывался относительно легко, с помощью ключа, который был у мастера гильдии. В этом сейфе было в общей сложности чуть больше 600 золотых, хотя большая часть монет была медными и серебряными, все аккуратно расфасовано по мешочкам-кошелькам. А вот второй сейф был вмурован в стену и скрыт деревянной панелью с хитрым крепежом. Благо, что я не только видел, где этот сейф, но и видел, чем и как его открывали. Мастер гильдии, когда узнал результат проверки ушастый, открыл именно его, чтобы достать пару кошельков именно с золотом, которые потом и показывал мне. Типа вот они денежки, обмана нет, соглашайся. Конечно, можно было взять из основного сейфа, но там преимущественно серебро иметь, золотых всего 100 монет, да и пришлось бы выгрести всю наличку. Хотя может он просто хотел провести покупку мимо кассы, хотя нет, вряд ли он был так нагл, что собственный тайник сделал в кабинете. Просто первый сейф на случай, если кто-то решится грабануть гильдию, тогда потери будут не такими большими. Да. После вскрытия второго сейфа я понял, что действительно небольшими. В нем были кошели, забитые исключительно золотыми монетами самого большого номинала. Также обнаружился мешочек с драгоценными камнями, ну и куча разных договоров и долговых расписок, не гильдии авантюристов, а контора ростовщика. Понятное дело, выгреб только деньги и камни прихватил, после чего сменил образ на главу гильдии и с типа увесистой сумкой через плечо покинул здание гильдии, отмахнувшись от регистраторши, которая что-то хотела спросить. Наутро настроение у меня было просто замечательное, чего нельзя было сказать об ушастой и блохастой. Обе были мрачнее тучи и смотрели на меня глазами побитого щенка, и если подобный взгляд блохастой был еще простителен, все же собака да малолетка, то вот ушастая вообще не имела никакого права такое использовать. Да и бесполезно, меня таким не проймешь, но и наказывать их не стал, так как сколько ни ломал голову, так и не понял, где они умудрились настолько накосячить, чтобы смотреть на меня с таким виноватым видом. Так что оставил их в номере с наказом отдыхать, отчего вид у них стал еще более мрачный и жалостливый. Немного погуляв по городу, я все же направился в гильдию, где в данный момент стояла весьма гнетущая атмосфера. Финна я приметил сразу и к нему направился, заказав выпивку. Моему источнику информации явно было необходимо похмелиться, а вот денег на это, судя по всему, не было. «Доброе утро, Финн». Парень поднял на меня взгляд, в котором так и читалось, какое оно к демонам доброе. Но тут принесли заказ и одну из кружек поставили перед Финном. Его взгляд сразу потеплел и наполнился благодарностью. «Доброе, Зеро», — поприветствовал меня Финн, после того, как ополовинил кружку. «Ты не представляешь, что тут случилось. Вообще-то представляю и даже знаю, но тебя с удовольствием послушаю, собственно для этого и угощаю. Да, и что же, изобразил я дежурный интерес, типа не прочь поболтать за кружкой Эля. Фин малость подвис от вида того, как моя маска разделилась, чтобы я мог выпить, но все же собрался и начал рассказывать последние новости. Мастер сбежал, да не просто сбежал, а прихватил с собой казну гильдии. Я сделал вид, что поперхнулся очередным глотком, чем вызвал довольство Фина. Что, как сбежал, никто толком не знает. Просто ни с того ни с сего вчера вышел из своего кабинета с набитой сумкой, а после его никто не видел. Миса его тогда хотела спросить о чем-то, но тот убежал, а она увидела, что дверь в кабинет не заперта, ну и заглянула внутрь, а там сейф нараспашку, бумаги разбросаны по полу. И что, да что, Пурик, ты его не знаешь, это глава команды мифриловые шары. Как, мифриловые шары, Пурик мужик с юмором, грозится, что еще пара лет и будут адамантовыми шарами. Ты же не хочешь сказать, что они меняли название группы каждый раз, когда повышали ранг? Ну, не всегда, команда окончательно сформировалась на золотом ранге. Ясно, так что там с мастером? Ну, так Пурик отправил послание в столичное отделение, ну вроде еще стражу предупредили, теперь ждем, чего-нибудь, ну, или кого-нибудь, не знает никто, что делать. Как-то до этого мастера гильдии с казной не сбегали, а у меня же задание не сдано. Финн схватился за голову, на что теперь жить? Тут он резко поднял голову и посмотрел на меня. Зеро, друг, займи 30 серебряников. Как только поставят нового мастера и начнут за задание деньги давать, я верну. Я что, похож на наследника графа? Да, не раздумывая и секунды выдал этот, Финн. Из чего такие выводы? Ну как, с чего? Заявляешься весь такой из себя важный с двумя красотками-рабынями, одна из которых сильный маг жизни, да и меч у тебя дорогой. Этот хлам, вот, для любого нормального авантюриста, тем более медного ранга, это великолепный клинок, а тебе хлам. Так что можешь не париться и снимать маску, все и так поняли, кто ты. Из чего же ты тогда так понебратски с аристократом общаешься? Так ты скорее всего из Курата, а нам в Маре Куратское знать не указ. Вынужден тебя огорчить, я не из Курата и тем более не аристократ, а уж лишних денег у меня и подавно нет. Тем более если задание брать не получится неизвестно сколько времени, а мне еще этих дармоедок кормить на что-то надо. Точно, а где о моя Лилана? Кто, о моя Лилана? А мне почем знать, ты же их хозяин. А, так ты про ушастую и блохастую, отдыхают они, что, да ты. Финн, так и не найдя слов, встал из-за стола и ушел. Я проводил его задумчивым взглядом, и чего это он? Но главное, все прошло даже лучше, чем я ожидал, хотя то, что тут подобного никогда не случалось, странно, неужели ни у одного мастера гильдии не возник соблазн смотаться с такими деньжищами? Через пару недель я понял, почему ни у кого из мастеров не возникло подобного соблазна. Чуть ли не на каждом углу висел лист с очень точным портретом убитого мной мастера гильдии и припиской 500 золотых за живого, 200 за мертвого. Город же наводнили охотники за головами, которые реально обнюхивали все и вся в поисках пропавшего мастера. А еще позже должна была прибыть специализирующаяся на поиске команда адамантовых авантюристов. Вот тут я уже собрал манатки и предпочел слинять отсюда куда подальше, с учетом того, что из города валили почти все команды ниже золотого, ибо работа филиала так и не восстановилась, мое бегство не должно вызвать подозрения. Ну, хотя бы это время потратил с пользой, точнее потратил я 20 золотых на обучение ушастой у одного из местных целителей, и это еще со скидкой, так как работы у него было маловато. Если бы не паранойя, которая твердила, что лучше на глаза команде адамантовых авантюристов не попадаться, то задержался бы тут подольше только из-за обучения ушастой. А так валим в противоположном от прибывающей команды адамантовых авантюристов направлении. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, HTTPS Money Яндекс.ру 4100156003061180. Глава 33. Перед тем, как отправиться на эпическую битву, хуйня vs хрень, решил восстановить территориальную справедливость. Да-да, именно так, а то концентрация всяких героев на квадратный метр Америки превышает все допустимые нормы. У них что не город, так там обязательно засядет какой-нибудь мутант со сверхспособностями, у которого прям зашкаливает чувство справедливости и желание рядиться в костюм и спасать всех и вся. Да и у криптонских кораблей с детятками, которых опять же прет от желания защищать демократию, Походу стоит наводка чисто на американские фермы. В общем, непорядок. Так, заложим еще десяток клонов супера с соотношением полов 50 на 50, хотя нет, десятка маловато будет. Два десятка, во, уже лучше. Вот только немного поковыряемся в ДНК, чтобы они не слишком друг на друга походили, да и не хватало еще, чтобы следующее поколение криптонцев было с синдромом Дауна или еще чем нехорошим. Пока созревают тела и клепаются матрицы личности, по-быстрому склепаем корабли. Так, не забыть добавить в каждый из них функцию постройки ледяной крепости в Антарктиде, а то супер вообще обнаглел, всю Антарктиду себе застолбил. Теперь распределим всех криптонцев по регионам. Так, десяток на мою историческую родину отправим, в самые глухие деревни, еще парочку в Африку, в самую жопу, ну, а чтобы местные негры не возбухали, сделаем афрокриптонцев. Ну типа траектория полета кораблей слишком близко к Солнцу пролегала, вот и загорели. Еще двоих в Японию и в Австралию. Для эксперимента двоих закинем корейцам. Ну и китайцев обделять не будем, и для чистоты эксперимента тоже оставшихся двоих туда пошлем. Конечно, подростки это не взрослые криптонцы, но и это лучше, чем младенцы. Ну, а главное, в таком возрасте супер им не авторитет, ибо они уже взрослые и сами знают как лучше, так что он может завернуть все свои советы в свой красный плащ и запихать туда, куда не светит солнце. Ну, а чтобы немного компенсировать разницу сил, которая будет не такой чтобы большой, так как способность поглощать энергию местного светила у них примерно одинаковая, закачаю им базы данных по рукопашному и ножевому бою, ну и ножи с криптонитовым напылением выдам. Ну, вот теперь вроде все хорошо и правильно. Можно и на эпичную битву с хуйней отправляться с упокоенной совестью. И чего все так рвутся в космос? Невесомость? Учите заклинание левитации. Быстрее, проще и безопаснее. Восхищение бесконечной пустотой? Так хрен там. Точнее не только хрен, там вообще до хрена всякого мусора. И стоит чуть зазеваться, какая-нибудь фигня обязательно залетит. Вообще, если для пользы дела, то путешествовать в космосе дело нужное и полезное, но вот тут всплывают, аки говно в проруби, всякие личности, которые в космосе живут и на всех, кто живет на планетах, смотрит с презрением и превосходством. Ну прям как моряки, которые любят выражаться, сухопутные крысы. А они тогда кто? Водоплавающие крысы? Да и вообще, орут-то орут, а вот как только молодость заканчивается, так сразу на сушу. Вот с фига, если вы такие матерые морские волки, так и сидите в море. В космосе все очень похожи. Всякие оригиналы, которых с планеты выперли, строят корабли, станции и начинают всем загонять, какие они крутые и свободные. Вот только они как-то забывают, что планеты как бы тоже в космической пустоте болтаются и на месте тоже не стоят. А уж как таких прет с огромных станций, которые, между прочим, на орбитах планет висят и как бы тоже никуда улететь не могут, да из какого-то хрена они там гравитацию поддерживают, которая соответствует той, с какой они планеты. В общем, не понимаю я таких существ. Вот если бы они изначально родились в космосе, и я это не о тех, кто родился на станциях и кораблях, а именно о существах, что изначально зародились и жили в космосе и могут там жить, а не выживать, без всяких девайсов. С чего я так возмущаюсь? Да так, задолбался по этой пустоте лететь, а тут бац, станция, дай думаю загляну, передохну и дальше в путь. Чтобы не палиться, склепал из подручных средств типа кораблик, у которого с космическим кораблем общего только корпус, и тот дырявый, ну и связался со станцией, благо та оказалась торгово-перевалочная и принимала всех без особых проблем. Ну если конечно заплатишь и сильно борзеть не будешь. Я не собирался устраивать проблем, так отдохнуть, воздухом подышать да перекусить в условиях гравитации и нормальной температуры. Ну и в баре услышал разговор команды бравых космических волков, или как там себя эти космические бомжи называют. Нет, вмешиваться и чего-то доказывать я им не стал, мне оно нафиг не надо, да и мало кто бы стал подходить к кучке бомжей, которые обсуждают, как им вольготно живется на свалке, работать не надо, налоги платить не надо, не жизнь, а одно удовольствие, и объяснять, что дескать налоги-то налогами, но в своем доме как-то комфортнее, да вообще, вот и я не стал, но вот эти нажрались какой-то бодяги, которую гонит видимо из отработки топлива для их же кораблей, и обратили внимание на меня, я же в их глазах презренная грунтовая крыса, которая с какого-то выползла на бескрайние просторы пустоты, в общем, пиздели они долго, но стоило их телепортировать за пределы станции, как вся их любовь к космической пустоте сразу улетучилась. Понятное дело, кентам этих умников такое не понравилось, и они взялись преследовать мой корабль. Вылетели за пределы Солнечной системы, где мне уже надоело таскать на себе корпус слепленного из мусора корабля, и я его сбросил, да и молочего от него осталось, так как эти умники по мне стреляли. Чтобы не получилось, как в прошлый раз, я, прежде чем показаться, спалил к ядрене фене им средства связи и двигатели, ну и походу вообще все спалил. Копыта не откинули только те, кто был в скафандрах. Их я добивать не стал, пусть наслаждаются пребыванием в так любимой ими пустоте. Запасов баллонов с воздухом у них прилично, глядишь и смогут починить систему жизнеобеспечения, а там может и еще чего починит, главное, что связь не починит. Антенну я отгрыз напоследок, чтобы наверняка, ну, а чтобы хоть какие-то шансы были, выдал весла, хай гребут обратно к станции. Добраться до места, откуда чувствовалась энергия хуйни, без приключений не удалось. И нет, меня не нагнали те ребята или кто-то науськанный ими. Сначала налетели какие-то дегенераты, косящие под зеленых фонарей, только кольца у них были белые. Эти уроды вытягивали жизненную энергию из всего вокруг, чтобы самим не откинуть копыта при получении ранений, ну и для создания своих энергощитов и прочей фигни. И ладно, когда они не слишком-то активны, им хватает разлитой в мире энергии, но вот если активничают, то тянут уже из живых существ. Вот только фишка в том, что если сие происходит рядом с плотно населенной планетой, эффект не слишком-то и заметен, с каждого жителя вытянули по капле, тем самым сократив продолжительность жизни от пары секунд до пары минут, никто и не заметит. Но это только если не слишком активно использовать. До меня же они докопались вообще непонятно с чего. Я никого не трогал, остановился на астероиде, создал купол, чтобы внутри можно было отдохнуть, ну и распечатал пару скелетов, чтобы мне обеспечили минимальный уровень комфорта, а эти налетели и давай в меня спрессованной концентрированной энергией жизни пулять. Вот только у меня есть прокачанная сила Анны Марии. В общем, о том, что они жизненные силы из разумных и прочих существ тянут, я узнал потом. Вначале вышло так, эти уроды на меня напали, я ответил, ну и использовал цепи, чтобы их скрутить и начать выкачивать энергию. В общем, я тянул из них, они тянули отовсюду в очень активном режиме, так как чуть не обосрались, когда начали в мумии превращаться. Не будь у меня накопителей и прямого подключения к своему внутреннему миру, мог и лопнуть от пережора. Мне под конец битвы даже как-то стрёмно тут было оставаться. Все же чуть ли не трое суток выкачивания энергии провожу, а противники все никак не дохнут. Если бы они не тратили все силы просто на то, чтобы поддерживать свою жизнь, давно бы сделал ноги. А так нашел бездонный колодец энергии. Ну, так я думал тогда, а потом, уже когда скорость выкачивания превзошла скорость получения энергии, и те все же сдохли, я обнаружил, что на ближайшей планете, на которой до этого кипела жизнь, не осталось ничего живого, даже микробы, и те сдохли. Колечки их я на всякий случай прибрал, надо будет изучить, точнее отдать хомяку, пусть изучает, ну и постарался свалить куда подальше. И вроде как свалил, и все было нормально, но тут прилетели еще подозрительные типы, и опять же косит под зеленых фонарей, думал, опять будет бойня. Но нет, эти ребята оказались коллегами-некромантами и магами тьмы. В общем, у нас завязалось профессиональное общение. Их методика исцеления посредством выкачивания некроэнергии из трупа и использования тьмы для воскрешения и заживления ран была очень интересной. Ребята даже не брезговали ловлей душ, которые через их кольца-проводники отправлялись куда-то в общую огромную ловушку душ, откуда и подпитывали всех. Очень интересная и перспективная техника. Когда я ей заинтересовался, мне предложили вступить в их кружок по интересам, но я вежливо отказался, все же мне в этом мире надолго задерживаться нельзя, и предложил обмен знаниями. Вот только стоило дойти до моих знаний и умений по магии жизни и света, как эти как с цепи сорвались и попытались меня грохнуть. Вот тут я порадовался, что сожрал столько ангелов нех, этим неправильным некромантам стало очень кисло после знакомства с лучом кубика, который был по факту сера на свете и ряцу. Да-да, я еще и духовной энергией зарядил, а то эти кадры за счет отделения духовной составляющей от физической были по факту неубиваемыми, пока была энергия. Черные кольца легли рядом с белыми, пусть хомяк и с ними разбирается, метода очень интересная, а если объединить с нашими наработками, так вообще можно конфетку сделать. Но стоило буквально 3 шага сделать, парсека на 1.5, как нарисовалась какая-то макака, окутанная оранжевым силовым полем, и попыталась меня грохнуть. Вот только тут из моей тени высунулся хомяк, его явно заинтересовало, откуда я столько энергии за раз спиздил. Хомыч посмотрел на макаку, на здоровый фонарь у нее в лапах и использовал высший ультрамегаприем своего стиля. Как результат, кольцо и фонарь оказались в загребущих лапах хомяка. Макака на это смотрела с выпученными от удивления, нет, скорее от вакуума, защитное поле-то исчезло, глазами, на этом все. Под всем этим стоило подразумевать солнечную систему 1, в которой я решил перекантоваться. Ее границы очертил купол из оранжевой энергии, которая сплошным потоком текла из кольца, которая теперь красовалась на загребущей лапе хомяка, после чего все это следом за хомяком было утащено в мой внутренний мир. От того, что хомяк вышел на новый уровень, я малость охренел. Угу, начинал он с мешков ништяков, после города начал пиздить, потом и Японию скоммуниздил, и я думал, что на планете он успокоится, но нет, хомяк вышел на новый уровень и спиздил целую систему. Что дальше? Галактика у меня точно не поместится. Понятное дело, что после такого точно надо было быстро валить куда подальше. За спизженную солнечную систему вместе с планетами местные без всяких подначиваний хуйни на меня вызверятся и будут мочить всем скопом. Да те же зеленые фонари, у которых, как оказалось, куча всяких подражателей, могут со своей справедливостью ко мне нагрянуть и, конечно же, всяких героев с Земли на помощь подтянуть. Точнее, они-то подтянут своих членов, которые на планете Земля тусуются. Хотя вот этот момент я не очень понимаю. Вроде как одного фонаря назначают на целый сектор, а сектор это точно не одна единственная планета или даже континент на ней, но американские граждане, что стали зелеными фонарями, упорно этот факт игнорируют. Ну и эти самые зеленые фонари, которые такие же зеленые, как вечно зеленые американские баксы, подтянут на помощь своих героических друзей. Ну да, сила дружбы, куда же без этого, так что надо где-то спрятаться, желательно там, где меня точно искать не будут. О, чую энергию любви и мира, правда, чего-то мира там практически не чувствуется, да и любовь какая-то не такая. Ну ничего, там спрячемся, а заодно и глянем, чего там у них не так, и если надо, поможем сделать все как надо. Я пусть и хрень, но за неблагодарностью не замечен. Всегда всех отблагодарю. От меня еще никто не ушел обделенный благодарностью. Как ни печально это признавать, но один я не справился. Эти несчастные очень неверно шли по пути любви и мира, хотя цвет колец у них правильный, фиолетовый. Эх, сколько ящиков зелья и каши ушло, чтобы привести их тела в порядок, страшно вспомнить. Но тела еще ладно. Это не такая чтобы большая проблема, вот исцелить их сердце было реально тяжелой задачей. Пришлось использовать хипсель мод, а также призвать на помощь самого хипселя. Вот уже вместе мы справились, даже их батарею зарядили правильной любовью и миром. Но главное, сами члены корпуса зарядились по самое небалу и просто-таки горели желанием поделиться любовью и миром со всеми, кто не успеет удрать или не сможет отбиться. Я себе несколько колечек взял, буду типа почетным членом корпуса. Да и, глядишь, найду еще членов для корпуса. Но стоило встать на след энергии хуйни, как налетели очередные подражатели-дальтоники, да еще и такие же неадекваты, как те с белыми кольцами. Те, что с черными, хоть разговор начали, но потом, наверное, их что-то обидело, но у них же были представители разных рас и культур в составе, так что могли и более терпимо отнестись к чужим традициям, а потому на них обиделся уже я. Да и они первые напали. Вот эти красные даже говорить не стали, а сразу кинулись с пеной у рта в атаку. Вот тут я понял, что делаю что-то не так. Ладно, еще одно нападение от неадекватов энерговампиров, а после культурно-научные разногласия с коллегами-некромантами, но вот еще одно нападение, пусть и закончившееся печально для той макаки, это уже статистика, которая говорит, что если что-то не поменять, на меня так и будут всякие подражатели кидаться. Потому решил поинтересоваться у этой разнообразной толпы в красном. Правда, для начала их нужно было успокоить, чтобы можно было вести конструктивный диалог. Ребята попались упорные, хотя скорее упоротые, точно каких-то грибов объелись или еще чего. Пришлось чуть ли не к каждому подбирать индивидуальный подход для успокоения. Проще всего было с кошаком, Чик, и все. Он спокоен, больше ему не из-за чего злиться и проявлять агрессию. Вот с остальными пришлось повозиться, сколько успокоительного зелья угробил, страшно вспомнить, надеюсь, хомяк меня за такие растраты не придушит. В результате это зелье у них чуть ли не вместо крови в организме плескалось, но это была только временная мера, а потому приступил к хирургическому вмешательству, имплантировал железы, которые стабильно вырабатывали это самое зелье. Вот только все это оказалось зря. Все дело оказалось в кольцах. Но хомяк мне уже предоставил выжимки об исследовании других колец, а потому вооружившись адамантовым зубилом, молотком, разводным ключом и великой арматурой хаоса занялся ремонтом колец, а то у них протечки. Да-да, именно протечки. Как я понял, эти колечки от гнева пашут. В общем, нормальный ход. Многие маги используют сильные эмоции для усиления заклинаний, вот только они перед этим проходят специальное обучение, чтобы управлять эмоциями, а не как тут, что эмоции управляют ими. Но тут все дело в том, что энергии просто многовато и большая часть утекает в носителя. Нет, с одной стороны, конечно, очень интересный ход, оставить такой канал, гнев извне попадет в носителя и злит его еще больше, тот выводит его через кольцо, а то возвращает часть обратно. Вот только эта часть уже раза в три больше, чем первый заряд. Ну и так по кругу, пока крыша не улетает окончательно. После ремонта и заделки всех течей результат был такой, что носители были спокойны настолько, что удавы от зависти повесились бы. Все красные познали дзин. Конечно, теперь кольцо не подпитывалось за счет носителя, а только от гнева и ярости, которая приходила извне, но с учетом того, как их умиротворенные рожи бесили всех, с энергией проблем не будет. Да и в состоянии холодной ярости они использовали свои силы более экономно и расчетливо. Теперь не было сотни яростных ударов, был один, но точный и мощный удар в самое слабое место. Вот только ничего от них узнать не удалось. У этих гадов теперь выработалась инстинктивная привычка доводить собеседника до бешенства. Вот задашь простейший вопрос, а эти начнут философски разглагольствовать, и вроде бы по теме, а точнее рядом, но вот к самой сути вопроса добираются настолько медленно, что ни у кого терпения не хватит, а ведь еще через слово стараются подъебать и по любимой мозоли потоптаться. В результате все вылилось в очередной мордобой, который сократил численность красненьких и увеличил количество колечек у меня в загашнике. В результате до места, откуда ощущалась сила хуйни, я добрался злой как тысяча бесов, спиздившая цистерну самогона и обнаружившая, что в ней органические удобрения вместо написанного на таре. ХМ, правда, хомяк их тогда вычислил и в качестве награды за успешно проведенную операцию заставил все это выпить. После этого бесы стали самыми честными и порядочными демонами, да и другие прониклись, что повысило доходы компании на 8,5%. Вот только вместо хуйни я там наткнулся на очередных подражателей зеленых фонарей, вот только эти были желтенькие, и от них веяло силой хуйни. ХМ, походу, хуйня начала собирать последователей, а вот хер ей по всей морде, всех убью. Бой, а точнее бойня вышла ну очень неординарная, чтобы никто не удрал, да и не пришел на помощь, установил временный барьер с приличным ускорением. Это должно было подстраховать от прихода помощи, даже телепортация извне в барьер будет невозможна, и тут все просто, стоит выходу открыться в барьере, как вход схлопнется из-за временной разницы точек входа и выхода. Конечно, можно подобрать компенсаторы, но это время, и когда там разберутся, все будет уже кончено. Внутри временного барьера поставил уже сдерживающий барьер, который должен был никого не выпустить из-под временного барьера. Понятное дело, что установкой якорей и прочей подготовкой занимался скрытно и не привлекая к себе внимания. После пришлось немного подождать, так как от одного из кучки желтеньких прислужников хуйни стало известно о том, что скоро прилетят еще их товарищи и даже их главнюк. Имя главнюка мне показалось знакомым, но я решил не забивать себе голову, да и какая разница. Ну вспомню я, что он был каким-то там героем или злодеем, и что с того, сейчас он последователь хуйни, а значит, труп. И мне похер на то, кем он там был до этого. Стоило местному вождю, вот только в отличие от своего племени он был единственным краснокожим, в общем, стоило ему попасть в пределы барьеров, как ловушка захлопнулась. Следом сработали те самые мелочи, которыми я занимался параллельно с установкой якорей и барьеров. Разнообразные энергетические ловушки довольно быстро выкосили половину желтеньких, остальные успели защититься. Хотя тут скорее будет верно, смогли те, кого скосило, просто не осилили выставить достаточно прочную защиту. Самое странное, что выжили как раз по большей части те, кого я полагал не слишком сильными. Да и по этим выжившим было видно, что они вот-вот откроют производство кирпичей. Хотя да, внешность бывает обманчива, да и не стоит забывать, насколько коварна хуйня. Точно, они просто хотят усыпить мою бдительность. Вот и изображают из себя перепуганных до мокрых штанов идиотов. Любой местный бы на такое купился бы и вылез из засады, дабы позлорадствовать над беспомощной и напуганной жертвой. А вот хрен вам. Следующие 6 часов я занимался максимально скрытыми атаками. Удар из тени, удар под невидимостью с последующей телепортацией в укрытие, та же атака под невидимостью, но уже отступление с помощью нематериальности. А если удавалось незаметно кого убить, то поднимал его в качестве умертвия и давал команду атаковать бывших союзников. Эта тактика не давала им скучковаться. Я, конечно, надеялся на то, что они еще междоусобицу устроят, но они только подозрительно поглядывали друг на друга и укрепляли щиты. Последнее подтвердило мою догадку о том, что эти гады прикидывались и усыпляли мою бдительность. Те, кто выглядел уже испачкавшими исподние, держали самые мощные щиты, а значит были самыми сильными в этой шайке. Но самое поразительное, с каждой атакой и с каждым павшим союзником их сила только росла. ХМ, возможно, канал силы от хуйни разветвлен на всех, и, убивая одних, я тем самым перераспределяю энергию между оставшимися в живых. И я оказался прав. Их главнюк, оставшись один, показал, что силушки у него ого-го сколько. Даже в новый режим перешел, сменив цвет волос с черного на белый. Не думал, что эта анимешная фишка тут катит, но оказалось, что катит, да еще как. Я битый час его жевал в теле Василиска. Даже под воздействием яда, клыков и эффекта выкачивания энергии он столько продержался. Переваривание души главнюка показало, что сам по себе он вообще ничего в плане силы не представляет. Вот вообще, обычного генина сожрать было бы полезней, чем этого. Но главное, от его кольца шла нить, по которой можно было выследить хуйню. С выслеживанием вышел облом. Нет, след не оборвался или еще чего, он привел меня к уже знакомой по загребущим лапам хомяка фиговине, похожей на фонарь. От него просто-таки перло силой хуйни, но вот самой хуйни не было. Походу, эта подлая пакость адаптировала свои силы под местные реалии, а сама свалила в безопасное место дожидаться результатов. Стоит признать, что это довольно правильная тактика, сам ее юзаю, а потому испытал огромное моральное наслаждение от осознания того, что обломал планы хуйни по захвату этого мира. Долго радоваться не вышло. Вот как знал, когда ставил временный барьер. Стоило только снять барьер, как обнаружилось дохрена зеленых фонарей, но больше всего напрягала подтягивающаяся планета. Судя по ее размерам, мои звезды смерти нервно курят в стороне, да и энергия от нее перла очень даже ощутимо. Помимо фонариков тут были уже знакомые мне герои, а также кучка очень подозрительных и недовольных, пышущих силой, личностей. Особенно мне не нравился дедок, который всем своим видом и даже аурой показывал: «Я мудрец, а вы все неразумное стадо, которое должно делать так, как я сказал». Не нравился он мне по причине того, что смотрел на меня так, будто я спалил его дом и жестоко убил его любимого хомячка. Приятно было в этой толпе не увидеть Аллы Шазама, а вот бланш под правым глазом супера видеть было даже очень приятно. Как мне нашептывали на ушко духи, добравшиеся сюда зайцами на супере, которого тащил зеленый фонарь, мои похождения не стали секретом, ну, алсдуру, хотя чего это я, там просто пустота вместо мозга. В общем, использовала цепи чакры, и у всяких героев появились вопросы. Вот честно, не знаю, чего они хотели добиться, обличая Ал в том, что у нее с новым вселенским злом одинаковые способности. Может, того, чтобы та воспылала желанием сражаться, ну и попутно рассказать о своих, а значит и о моих, слабых сторонах, тут не ясно. Вот только зря я загружал в эту пустую голову бразильско-индийские сериалы из одного ударенного на голову мирка. Ей с какого-то взбрело, что они ее в младенчестве похитили, при этом убив мать, а отец это типа я, из-за горя и желания отыскать виновных встал на путь зла. В общем, лишили ее счастливого детства и горы вкусняшек. Так что это они во всем виноваты, и морды бить надо им. Самое смешное, что всю эту бредовую историю Шазам скушал на ура, ну и дал суперу по мордасам. Понятное дело, вся лига вписалась за супера, вот только тут налетело два десятка криптонцев, у которых к Супсу в подкорке было записано не самые хорошие отношения, и они также скушали историю и выводы о том, что вся лига кучка подлецов и лицемеров, которые самолично создают злодеев, чтобы потом с ними типа бороться. И вот тут один журналист, ну совершенно случайно, нашел информацию о том, что Бэтмен, он же Брюс Уэйн, типа косвенно приложил руку к появлению целой толпы злодеев. Ну да, он лично отшивал дарования с их гениальными идеями, что подталкивало их на путь зла. Вот будь он просто бизнесменом, никто бы слова не сказал, но он же еще и Бэтмен. И вот тут уже просматривался злой умысел. И раньше бы все это назвали притянутым за уши, но вот в свете того, что уже было сказано и сделано, это очень походило не на трагичное стечение обстоятельств, а на точный расчет. А тут еще злодеи, которые почуяли, что дело начинает попахивать керосином и общественность скоро затребует того, чтобы их после поимки героями не везли в больницу для лечения, а после в камеру сажали и кормили 3 раза в день, а на месте пускали пулю в лоб, быстро переобулись. И в один голос взвыли, что, дескать, не виноватые мы, это все подлый супер со своими прихвостнями из лиги угрожал жуткой расправой, если злодействовать не будем. Вот лига и решила, что надо бы сгонять в космос, подсобить своим инопланетным кентам, а там, глядишь, и народ остынет и одумается, а если вражина какая прилетит, так вообще замечательно, можно будет вернуться и в последний момент всех спасти. Сейчас же они все настроились на эпический махач. Зеленые фонарики от своих боссов получили установку, оранжевую батарею отжать. Конечно же, для всеобщего блага. В их руках она будет в полной безопасности и служить на всеобщее благо. Чего там хотели мутные типы во главе с мудаковатым даже на вид старичком, было неясно, но ясно было, что мне это не понравится. Вот только эпично драться с толпой, да идите нахер, и активировал возврат в мир, который не жалко. Понятное дело, что так просто уйти не удастся, тут слишком дохрена всяких хитрожопых сущностей с дохренолеоном силушки, а потому они обязательно полезут за мной следом. Вот только я к этому готов. Ну, точнее, подготовился хомяк. Он в этот мир натаскал ядерный запас из подконтрольных ему миров. Этот самый запас вроде как утилизировать должны были. Ну типа мы вошли в новую эпоху, и теперь у нас есть дубина не хуже ядерной, но зато более экологически чистая. Так что давайте дружно разоружаться, избавляясь от ядрин батонов, и будем теперь как цивилизованные люди плазменными, фотонными и прочими дубинами друг другу грозить. Так вот, все это добро было притащено сюда и свалено в кучку, но не просто так свалено, а подключено к красной кнопке, которая запустит таймер на одновременный подрыв всего. Так что я быстро после перемещения нажал на кнопочки и свалил в мир, который не жалко, 2. Там тоже нажму на кнопочку, а после, попрыгав по мирам, окончательно запутаю следы и вернусь в родной домен. Улыбка с лица Изея после перемещения по следу сбежавшего моментально спала, стоило ему увидеть горы земного ядерного оружия и таймер, отсчитывающий последние доли секунды перед взрывом, который уничтожил не только планету, но и большую часть пространства небольшого мирка, центром которого она являлась, и это привело к его схлопыванию и окончательному уничтожению вместе со всем, что в нем было. Игровой форум. Открытая группа сплетни 777. Оригинальный попаданец. Узумаки Наруто. Народ. Я такое слышал. Вы охренеете. Пожиратель плюшек. Гарри Поттер. И тебе здравствуй. Оригинальный ты наш. Призрачный принц. Куросаки Ичига. Ты не утруждайся. Оригинальный. Мы с одного факта твоего существования охреневаем уже, а действительно... Сколько? Пищи смерти, Хирага Сайта, люди столько не живут. Багряная тьма, Риас Гримари, а где ты тут людей увидел? Пищи. Пищи смерти, Хирага Сайта, ХМ себя, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, эй, я тоже человек, ты Наруто, ото всех, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, да хватит стебаться уже, это глюк какой-то, пожиратель плюшек, Гарри Поттер, а Минздрав тебя предупреждал, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, и он в каком клане, я чего-то не помню. Призрачный принц, Куросаки Ичига, клиника, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, и разве такой клан есть, новый, что ли? Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, ладно, проехали, рассказывай уже, пусть мы уже охренеть успели. Оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, вокруг творится какая-то хрень. Призрачный принц, Куросаки Ичига, я конечно же об этом наверняка пожалею, но... И, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, что, «Багряная тьма, Риас Гримари, объясните мне, как он в который раз докачивается до сотки и умудряется выполнить квест на перерождение? Пищи смерти, Хирага Сайта, сие тайна великая Есмь. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, да нет тут тайны, у него раса, Наруто. Чего вы еще хотите? Оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, ну хватит уже, я же говорю, это просто глюк. Человек я, багряная тьма, Риас Гримари, а я ангел. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, магл. Пищи смерти, Хирага Сайта, эльф. Призрачный принц, Куросаки Ичига, бля. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, ну, пожили и хватит. Кто что реально интересное слышал, или я начну, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, эй, я же такую новость сообщил. Багряная тьма, Риас Гримари, да-да, спасибо тебе, без тебя мы бы никогда не узнали, что хрень творится. Оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, то-то же, призрачный принц, Куросаки Ичига, он же не серьезно, пищи смерти, Хирага Сайта, смирись. Багряная тьма, Риас Гримари, тогда я начну. От очень хорошего знакомого слышала, его друг тусил в мире Тарика, за какого-то второстепенного перса играл, но конечно же собирался выйти на уровень самых крутых местных. Так вот, помните там момент, где трое главных героев со своими питами дерево мутанта валили? Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, помню. Как по мне, редкостная бредятина. Вот с какого из дерева в конечном итоге получился шар мяса? Пищи смерти, Хирага Сайта, смирись. Там мир такой, что любой наркоманский бред, если он связан с хавчиком, воплощается и по каким-то неведомым законам существует вопреки логике и здравому смыслу. Багряная тьма, Риас Гримари, в общем, собралась эта троица и готовится к эпичной битве, друг моего знакомого тоже готовился, чтобы нанести завершающий удар и получить побольше опыта и кадес босса, и тут, Ева, чё, ото всех, багряная тьма, Риас Гримари, ну, Евангелион, что, никто не смотрел, пищи смерти, Хирага Сайта, я-то смотрел, потому так и реагирую, призрачный принц, Куросаки Ичига, я тоже, пожиратель плюшек, Гарри Поттер, аналогично, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, а, молчи, ото всех, багряная тьма, Риас Гримари, так вот, откуда ни возьмись, появилась 01, встала напротив этого дерева мутанта и достала из-за спины. Призрачный принц, Куросаки Ичига, меч, пищи смерти, Хирага Сайта, автомат, пожиратель плюшек, Гарри Поттер, нож, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, Расинган. Багряная тьма, Риас Гримари, тяпку, чё, ото всех, багряная тьма, Риас Гримари, да-да, именно тяпку. И пока все обтекали, затяпало дерево мутанта. И пока все охуевали от такого поворота сюжета, достала грабли, сгребла все, что осталось, собрала в лукошко и съебалась в неизвестном направлении. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, не, ну, может кто из наших, хотя я не слышал, чтобы можно было Еву в других мирах заставить работать. Призрачный принц, Куросаки Ичига, угу, мир Евангелиона вообще не очень в плане экспы и лута. С ангелов даже КД не возьмешь, так как КД это их ядро, а без уничтожения ядра их не завалить, а экспы пилоту идут крохи. Пищи смерти, Хирага Сайта, а если синхронизацию на 100% или выше поднять? Призрачный принц, Куросаки Ичига, если так, то у тебя временно уровень с Евой плюсуется, и тогда получается, что ты, высокоуровневый игрок, который валит низкоуровневого моба. Багряная тьма, Риас Гримари, а с чего тогда туда народ постоянно рвется? Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, затем же, зачем и в мир старшей школы демонов, за тянками. Хотя в последнее время поток тех, кто тащится с Рейяски, поутих, новое поколение подросло, им Евангелион уже не шедевр, а его героини уже не котируются. Призрачный принц, Куросаки Ичига, ну теперь интерес к Евангелиону опять возрастет, только теперь будут не за тянками лезть, а за биороботами. Если у кого-то получилось утащить и использовать, значит, способ есть, осталось его только найти. Пищи смерти, Хирага Сайта, а не проще будет узнать у того, у кого получилось. Багряная тьма, Риас Гримари, проще, вот только, как мне рассказывали, неизвестно, кто это сделал. Никто не сознается, и все делают вид, или реально, ищут пилота. Пищи смерти, Хирага Сайта, может, просто в 01 загрузился кто? Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, точно нет. Такое уже пробовали, лажа вышла конкретная. В первый раз тип был с первым уровнем и тупо даже синхронизацию пройти не смог, навыка нужного не оказалось, Как результат, Синдзи пыжился, но ничего не вышло, и ангел добрался до Лилит. И пусть третий удар не состоялся, но вот полный пиздец всему Токио-3 и нервным он устроил, а после уже, наверное, побродил и нашел Адама. Последнее, правда, уже мои предположения, игрок загнулся раньше и окончательно. Багряная тьма, Риас Гримари, а откуда тогда инфа? Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, он в режиме онлайн строчил на форум и клянчил себе сейфку, вот только никто не дал, ибо таким дебилам отдавать ценные арты все равно, что выкинуть. Второй раз типы подошли с умом, собрались, скинулись всем кланам артами и отправили в Еву заселяться с сохранением уровня и навыков. Тип сразу после заселения прихлопнул Синдзи, да нерф расхерачил, ну и ангела завалил, а после решил вздремнуть и сдох. Пищи смерти, Хирага Сайта, а с чего так? Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, а там душа мамаши Синдзи никуда не делась, она Еву давила за своего ублюдка, ну, а тут устроила месть. Как только игрок чуть ослабил контроль над телом, активировала систему самоуничтожения. После еще пробовали в других Ев заселяться, но встроенные для контроля души всегда устраивали подлянку, стоило только отвлечься. Потому и забили. Еще пробовали запечатывать и утаскивать, но оказалось нерентабельно. Кроме Синдзи, Аскири и других пилотов Ева не принимает, но даже если найти, то техобслуживание слишком дорогое выходит, а если без него это на один, максимум два похода РБ. Если же пробуждать, то получали еще одного РБ, которого не всегда удавалось завалить, а если валили, то ни лута, ни КД не получали. Тут же походу кто-то смог решить эти проблемы, иначе не использовал бы. А главное это походу одиночка, кланы бы точно похвастались таким приобретением. Призрачный принц, Куросаки Ичига, а может это не из наших, а кто-то из неведомо хреновых, с них станется что-то такое учудить. Пищи смерти, Хирага Сайта, сомнительно, сейчас даже они сидят тихо ведь, затравленно оглядываясь по сторонам, неназываемый по мирам ходит, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, кто? Призрачный принц, Куросаки Ичига, лучше не знать, оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, но мне интересно, расскажите. Пищи смерти, Хирага Сайта, я тебе потом, когда буду в одном шаге от ухода на перерождение, контакт скину. Позовешь и тебе все в подробностях покажут. Оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, только не забудь. Ты обещал, призрачный принц, Куросаки Ичига, пищи, это жутко негуманно и противоречит всем нормам морали, одобряю. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, пищи, когда отсылать контакт будешь, предупреди, чтобы я на всякий палочку с авадой виска держал, так, на всякий случай. Багряная тьма, Риас Гримари, меня тоже. Пищи смерти, Хирага Сайта, а есть чем быстро убиться? Багряная тьма, Риас Гримари, священный меч и трехлитровый баллон, усиленный механизмом святой воды. Так что, если что, выпью залпом и сделаю харакири. Пищи смерти, Хирага Сайта, сурово. Багряная тьма, Риас Гримари, зато наверняка. Призрачный принц, Куросаки Ичига, а зачем ты вообще такое хранишь? Багряная тьма, Риас Гримари, Сазикс достал. Я с дуру репутацию с ним слишком сильно повысила, а у него и без того комплекс младшей сестры был. Теперь только святым мечом да святой водой и отбиваюсь. И если так продолжится, буду просить политического убежища на небесах. Призрачный принц, Куросаки Ичига, если уж заговорили о нем и рейдах, слышали про рейд Альянса «Несгибаемые» в мир ДЦ? Багряная тьма, Риас Гримари, нет, меня вообще ни ДС, ни Марвел теперь не интересуют. После того, как они поглумились над Человеком-пауком, а еще о молодых годах Супермена сериал сделали, меня от них воротит. Пищи смерти, Хирага Сайта, а что с пауком не так? Багряная тьма, Риас Гримари, что не так? Вы старый мультсериал видели? Там был нормальный герой, умный парень, у которого голова была не для того, чтобы в нее только есть. Он разработал метатели для паутины и картриджи с паутиной сам. А в фильмах что сделали? В первых у него паутина была из желез на руках. Да если бы он настолько мутировал, то железо бы была одна и торчала в заднице. Да и по этой паутине его бы вычислили в лед, так как в ней была бы его ДНК. В сериале он работал свободным журналистом, продавая свои собственные фотки в газету. Жил с тетушкой Мэй. В последнем же фильме они вообще его опустили. Сделали из нормального героя тупую школоту, которая без помощи Старка вообще ни хрена не может. Костюм, паутину и вообще все ему там замутил Старк. Про тетушку Мэй, которой там теперь от силы 30, я вообще молчу. А сцена с тем, как он заполз к себе в комнату и спалился перед своим другом жердяем, меня вообще убило. Где мать вашу паучье чутье? Да и вообще поведение у него было не как у гения, а как у умственно отсталого подростка. А тайны Смолвиля, а с учетом того, сколько каждый фрик убивал людей, ну чтобы быть достаточно плохим для того, чтобы победа над ним была похожа на подвиг, маленький городок Смолвиль должен был обезлюдить к концу второго сезона. Но больше всего меня убивало то, что ходит такой Лекс перед камерами с пойманными фриками и рассуждает, в чем же тайна Кларка. Как бы узнать, а фрики сидят, молчат, не дай бог выдать того, кто их избил, поймал и властям сдал. Пусть мы сидим в тюрьме, но я бедничать не будем. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, все-все, успокойся, Багряная, мы тебя понимаем. Миры DC и Marvel вообще не пользуются популярностью для игры. Пищи смерти, Хирага Сайта, а что так? Просто я из мира, где с загнивающим западом капитальные терки и ничего оттуда к нам не просачивается. Багряная тьма, Риас Гримари, а как же аниме? Пищи смерти, Хирага Сайта, а с ними у нас мир, дружба, жвачка была. Из-за чего так, не скажу, у меня по истории трояк, да и то потому, что преподом дядя был. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, все просто, если играли за основных героев, то слишком быстро дохли, не успев прокачаться достаточно для противостояния местным врагам, а некоторые вообще обломались с получением сил, в особенности это игравшие за тех, кто должен был стать зеленым фонарем. Кольцо их просто игнорило. За Бэтмена вроде ничего было играть, но стоило начать резню среди преступников, как нарисовывались товарищи из Лиги и пендалями возвращали на правильный путь, а точнее запирали в психушке и держали под наркотой до конца дней. Ну, по крайней мере, в тех случаях, о которых мне известно, так было. Может, призрачный об удачном опыте в тех мирах расскажет. Призрачный принц, Куросаки Ичига, не, там ничего удачного нет, да и никто там не играл. Пара кланов объединялась для рейда. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, а на кого рейд собирали? Надеюсь, не на Супермена? Призрачный принц, Куросаки Ичига, нет, а на него что, тоже ходит? Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, уже нет. Пару раз сходили и больше никто не ходит. Багряная тьма, Риас Гримари, слились. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, нет, просто пришли и вальнули Супермена с помощью криптонита, вот только ни опыта, ни лута не получили. Все порешили, что криптонит ему уровень опустил слишком сильно, потому и не получили ничего. В другой раз решили без криптонита валить, еле-еле затащили, а результат тот же, лута нет, опыта кот наплакал, КД вообще голимый. И то за ним пришлось переть в ледяную крепость и ее штурмом брать. Только после этого выяснили, что как криптонит Кларк посредственность. Всего-то 29 уровень. Багряная тьма, Риас Гримари, стоп-стоп. А откуда у него такая сила на 29 уровне? Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, мегабафф и особенность. Пока светит желтое солнце, у него силы хоть жопой жри. Без этого его тройка гопников в переулке запинает. Проблема у ребят была в том, что стоило навалять Супермену, как подтянулись остальные герои, а после и злодеи. В общем, один рейд прошел удачно. Супермена затащили и крепость взяли, а вот у других рейд захлебнулся из-за постоянно подходящей подмоги. Вот на Дарксайда норм ходить. Он самый правильный рейд-босс из всех. Пока всех прихвостней не завалишь, сам с трона ни-ни, а уж опыта и лута с него горы. Правда, если тямы завалить хватит. Из пяти рейдов только один успешный, остальные слились кто на подступах, а кто до генералов дойти смог, одни уже на самом боссе слились. Эти на кого пошли? Призрачный принц, Куросаки Ичига, да на него родимого и пошли. Вот только планетка, на которой Дарксайд сидел, того, тю-тю, багряная тьма, Риас Гримари, это как так? Призрачный принц, Куросаки Ичига, да подорвали ее к хренам. Даже астероидного поля не осталось. Дейдара Семпай бы оценил, такой взрыв это искусство. Пищи смерти, Хирага Сайта, и на этом все закончилось. Призрачный принц, Куросаки Ичига, нет, конечно, слишком много было в этот рейд вложено, потому решили фонарей пощипать, особенно интересовали желтые. Нам, благодаря разуму игрока, париться нечего, а вот у одного из кланов фишка была, аура страха, да и техникой Яки там многие владели, так что им эти кольца очень подходили и могли не слабо усилить. Они вообще согласились на участие в этом рейде, чтобы получить возможность разжиться парочкой желтых колец. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, дай угадаю, там тоже никого. Призрачный принц, Куросаки Ичига, ага. После этого был раскол. Часть решила на землю сунуться, ну чисто пофаниться, а другие решили попробовать другие корпуса фонарей пощипать. Те, что на землю прибыли, малость охренели, а после немалость огребли. Там теперь единое государство, земля и целый корпус защиты от внешних угроз из суперов. Багряная тьма, Риас Гримари, стоп-стоп. Как так, Лига вроде как в политику не лезла, а чтобы все правительства договорились между собой и объединились, я даже не знаю, что должно сдохнуть, чтобы такое случилось. Пищи смерти, Хирага Сайта, как минимум. Затравленно оглядываясь по сторонам, неназываемый, призрачный принц, Куросаки Ичига, нет, просто всех героев Лиги пендалем под зад выперли, или они сами свалили, когда на них начали бочки катить. Но потом вроде как вылезли преступники, типа Лиги нет, ура, будем творить все, что в голову взбредет. Ну и получили в голову пулю. Образно, конечно, но за всяких там злодеев взялись всерьез. И было кому, тут откуда-то налетело до хрена криптонцев. Да и еще какие-то новые личности образовались, и все они организовали новую не то Лигу, не то еще чего. За главного там Шазам и Ривен, которая с какого-то хрена теперь числится королевой демонов, и какая-то неизвестная тёлка. Про последнюю народ говорил, мозгов как у курицы, а дури как у трех суперменов. Они походу так и объединили всех, типа или вы сами договоритесь, за 3 часа, или мы сами, но с армией демонов, 2 десятками криптонцев и еще парой десятков разных суперов всех объединим. В общем, Земля сейчас активно раздает пиздюли всем, кто только суется в Солнечную систему. Станции силами криптонцев понастроили столько, что хрен просочишься. Часть прошмыгнула на планету только потому, что пользовались телепортацией на неизвестных местных принципах, а так бы на подступах бы уложили. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, а вторая группа как? Нашли фонарей, призрачный принц, Куросаки Ичига, ага, нашли фиолетовых. Багряная тьма, Риас Гримари, и что? Призрачный принц, Куросаки Ичига, они, эти фонари, все теперь последователи, неназываемого. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, ну вроде там бабы только были, призрачный принц, Куросаки Ичига, ага, ключевое слово были. Если есть желание заработать моральную травму, могу дать ссылку на группу, где жертвы выложили подробности. Надо? Нет, ото всех. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, да, как ни стрёмно признавать, но наш оригинальный был прав, вокруг творится какая-то хрень. Пищи смерти, Хирага Сайта, я это понял, когда мне втирали о космических пиратах-медведях, которые на Энтерпрайзе грабанули станцию в масс-эффекте. Пожиратель плюшек, Гарри Поттер, кстати да, чё-то его давно не слышно, не к добру это. Оригинальный попаданец, Узумаки Наруто, тут я все узнал. Неназываемый это Хапсель, да, не ото всех, да, Хапсель присоединился к беседе. Один планетная система более правильное название, но солнечная система в обиходе тоже допустима. Звездная система, это вообще совсем про другое. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, HTTPS Money Яндекс.ру 4100156003061180, глава 34. Помотавшись по мирам, которые не жалко, вернулся в родной домен. Хвост вроде как сбросил, а значит можно не беспокоиться, но если все же сунутся, это уже их проблемы, на своей территории мы вломить можем очень многим. Кстати, а мы... Куда хомяк делся? Обычно он бы уже меня встречал и начинал трясти насчет притащенных плюшек, а тут не видать. Подозрительно. Хотя он обобрал ту макаку и целую солнечную систему спиздил, так что может быть занят. Надеюсь, на моих 2 планетах из-за появления соседней солнечной системы глобальных катаклизмов не было. Осмотр показал, что глобальных не было, а мелких местные и не заметили. Точнее, у нас подобная фигня почти норма. На первой планете в океане такое водится, что мне самому страшно иногда становится, и иногда это высовывается из водных глубин. Правда, хомяк приспособился их выстрелами со звезд смерти обратно загонять, так что все норм. Ну, а местные видят, что боженька их бдит. Это вам не всякие мистическо-мифические рассказы о том, что боженька ради всех на крестике повисел или где-то там с чем-то там борется, дабы человекам жилось нормально. Тут все наглядно. Вылезла из моря океана Меганех, посмотрела в сторону материка с гастрономическим интересом. Местные тут же произвели кирпичей на 3 великих китайских стены, а тут, бац, и на Меганеха обрушивается небесная божественная кара, которая на сколько-то лет его загоняет обратно. На второй планете тоже все норм, пусть местные там и устраивают грызню, но на божественные древа не бузят, ведь именно эти деревцы держат щит, который спасает всех. Хотя от появления еретиков, атеистов тут нет по понятным причинам, ничего не спасает, но их количество после каждого катаклизма быстро уменьшается до нуля. И нет, не потому что спасенные вдруг начинают неистово веровать, просто все такие личности при наступлении пиздеца получают корнем под зад и выкидываются за пределы защитных барьеров, где они могут доказывать свои убеждения о том, что можно жить и без тирании и гнета богов, на практике. Правда, пока не очень успешно доказывают. Все же вторая планета не слишком благоприятное место, и иногда там случаются магические бури, отголоски старого фона. Пусть поверхность мы в свое время более-менее вычистили, но вот из глубин еще тянет. Конечно, под весьма разросшиеся защитные купола древ такие бури не проникают, но вот за ними бури творят черный пар. Понятное дело, флора и фауна вылезла далеко за пределы куполов, но нынешние бури все же не чета старому фону, так что после каждой часть флоры и даже фауны выживала и приспосабливалась. И что самое смешное, она не стала пиздецки зубастой и когтистой, как можно было подумать. Вообще, когти и клыки мало помогают в борьбе с энергетическими бурями, тут совершенно другой способ защиты нужен. Так что выходило, что за пределами защиты древ флора и фауна не обладала зубами и когтями, и по сравнению с тем, что жила под защитой древ, была безобидной и весьма полезной. Именно по этой причине я вопреки изначальному плану приказал древам не слишком сильно расширять свои купола, а оставить области как и с очагами эхо прошлого фона, так и большие территории с уникальными биоцинозами. Вот только из-за того, что бури случались далеко не каждый день и даже не каждое десятилетие, тут сроки были ближе к столетиям, появлялось немало личностей, которые выли в голос о том, что и сами проживем. Так как древам, а точнее духам, живущим в них, было запрещено подстрекать к войнам, да и вообще наказано одергивать всяких умников, которые от их имени хотели устроить крестовый поход, жили и орали такие деятели долго. Хотя древа предпочитали таких умников не одергивать, а вздергивать на лианах, вообще, очень эффективно получалось. Вот взберется на броне на пень, очередной оратор и давай своими речами собирать толпу и вещать, эльфы самые крутые, а все остальные говно. Великое древо говорит, что надо их всех, и тут вокруг его шеи обматывается лиана и вздергивает его. После такого тонкого намека всякие желающие нести в массы волю богов пропадают на некоторое время.